Глава 15. И ты, Мэрис. Мгновение Флинт мерцает, затем его дракон исчезает в россыпи разноцветных искр, и вот он уже стоит перед нами в человеческом обличье. Хотя стоит — это преувеличение. Он балансирует на одной ноге, пытаясь опуститься на корточки, чтобы подобрать с пола свои костыли. Он чуть слышно ругается, и я бросаюсь к нему, чтобы не дать ему упасть, ведь ему и так приходится несладко. Но Джексон опережает меня. Одной рукой он поднимает с пола костыли, а другой придерживает Флинта, чтобы тот не упал. Беря костыли, Флинт опускает голову, но я успеваю увидеть, что его щеки горят от смущения. Мне хочется подойти к нему, сказать, что в этом нет ничего постыдного, но по нему видно, что сейчас лучше оставить его в покое. Так что я решаю помолчать. Наконец он встает на костыли и идет к родителям Луки. Мы торопливо расступаемся, все что угодно, чтобы облегчить ему задачу. Но когда его взгляд падает на мать Луки, он, похоже, вообще перестает нас замечать. Кажется, с ней происходит то же самое, потому что она тоже не сводит с него глаз. Но смотрит она не ему в глаза, а на его искалеченную ногу. Выражение его лица надрывает сердце, когда он, проковыляв по коридору, останавливается перед ней и склоняет голову. «Простите меня», — шепчет он. «Простите. Мне так жаль, что мы не сумели спасти его». Сперва мне кажется, что она не ответит ему, но в конце концов она кладет руку на его склоненную голову и шепчет. «Как и нам». Ее слова падают тяжело, и в них звучит не только горе, но и обвинение. И я вижу, что это действует на Флинта, на Джексона и на остальных. Видно, что на них обрушивается лавина боли, от которой они даже не пытаются увернуться. Это несправедливо, совсем несправедливо, ведь все они храбро сражались против Сайруса и рисковали жизнью, чтобы не дать ему заполучить корону. Да, Лука погиб. Да, это ужасно, трагично и бессмысленно. Но Флинт в этом не виноват. И мы тоже в этом не виноваты. Мы сражались вместе с ним и делали все, чтобы прикрыть друг друга. А где были родители Луки во время битвы, в которой погиб их сын? Я бросаю взгляд на Хадсона и вижу, что он думает о том же, о чем и я. И что, скорее всего, он думал об этом с самого начала. Как бы то ни было, он явно настороже и не сводит пристального взгляда с родителей Луки, ожидая подвоха. Надеюсь, они ничего такого не сделают. Джексон прочищает горло, и родители Луки неохотно переводят глаза с Флинта на него. Однако он ничего не говорит, только поворачивается и идет вперед в сторону комнаты для самостоятельных занятий. На первом этаже школы есть только одна такая. Когда мы, наконец, доходим до нее, он останавливается перед дверью, словно готовясь к тому, что ждет нас внутри, или к тому, что должно сейчас произойти. Затем толкает дверь и отступает в сторону, чтобы родители Луки могли войти первыми. На пороге мать Луки вскрикивает, и на секунду мне кажется, что сейчас она осядет на пол, но отец Луки обнимает ее и не дает ей упасть. Затем они оба входят в комнату, где лежит тело их сына, и мы молча следуем за ними. Я ожидаю, что это будет похоже на те моменты в морге, когда мне пришлось опознавать тела моих родителей. Но оказывается, что здесь нет холода и бездушности, свойственных моргам. Пока я была с Хадсоном и Салистером, члены Ордена успели превратить комнату в подобающее место для прощания с покойным. Лука лежит на столе посреди комнаты, накрытый простыней, так что видно только его лицо. Вокруг него горят сотни черных свечей. Должно быть, члены Ордена добыли их в башне ведьм и ведьмаков. А за свечами стоит множество ваз, полных полевых цветов Аляски. «Теперь», — вскрикивает отец Луки, подавив рыдание, а его мать просто падает на колени рядом с телом сына. «Мы дадим вам несколько минут», — говорит Джексон, прервав тяжелое молчание, и мы все киваем, как марионетки. «Спасибо», — выдавливает из себя мать Луки. «Да», — вторит ей его отец. «Спасибо, что вы позаботились о нашем сыне». «Лука был нашим братом», — отвечает Байрон, и в его голосе звучит боль. Нет ничего, чего бы мы не сделали ради него. Мы видим, что это правда. Отец Луки откашливается. Он всегда уверял. Он осекается, когда в зал входит Мэрис, облаченная в парадные одежды. Она все еще немного бледна, но выглядит куда лучше, чем прежде. «Вивиан Майлз, мне так жаль, что мы встречаемся при таких обстоятельствах. Здесь, в Кэтмере, мы все любили Луку, и его гибель — большое горе для нас». Родители Луки не смотрят на нее. Они не сводят глаз со своего сына, и она поворачивается к нам. На ее лице написано сострадание, и она шепчет. «Я приготовила вам укрепляющее зелье. Оно в главном зале отдыха вместе с несколькими бутылками крови. Выпейте его, а позже я приготовлю вам еще. Мы не знаем, что нас ждет, и вам нужно восстановить силы». Это нам определенно не помешает, поэтому я киваю, а Флинт бормочет. «Да, Мэрис». Мы поворачиваемся, чтобы выйти. Но тут отец Луки резко разворачивается и кричит: «Нет!» Мэрис поднимает руку и тянется к нему. «В чем дело, Май...» Она не успевает закончить предложение, потому что Вивиан вдруг вскакивает на ноги и зубами разрывает ее горло. Мэйси истошно вопит. Мать Луки отпускает истекающую кровью и задыхающуюся Мэрис, у которой осталась только половина горла, и фельдшер оседает на пол, после чего Майлз вонзает в ее сердце кинжал. «Вам надо уходить», — говорит Майлз, меж тем, как Вивиан берет безжизненную руку своего сына. «Мэрис сообщила Сайрусу, что вы вернулись в Кэтмер, и он скоро явится сюда. Мы должны были отвлечь ваше внимание». Проходит секунда, прежде чем до нас доходит смысл его слов. Сама я слишком поражена видом бездыханного тела Мэрис и тем, что произошло, чтобы его предостережение уложилось в моей голове. Ведь Мэрис только раз выручала меня, пока я училась в Кэтмере. Она спасла мне жизнь, когда меня чуть не убили осколки разбившегося окна. Она помогла мне смириться с мыслью о том, что я горгулья. Она лечила меня после моей схватки с Лией. Как она могла быть заодно с Сайрусом? Это кажется невероятным. Похоже, сомнения одолевают не только меня, потому что Иден резко спрашивает. «И вы думаете, что мы так просто поверим вам? Вы же убили ее!» «Мне плевать, поверишь ты мне или нет», — огрызается Вивиан. «Но мне очевидно, что вы сделали для моего сына все, что могли. И это правильно — помочь тем, кого он называл своими друзьями. Он сам поступил бы так, если бы мог». «Убив Мэрис?» — спрашивает Мэйси. И я вижу, что на ее щеках блестят слезы. «Да, и предупредив вас, чтобы вы уходили отсюда, пока не поздно», — отвечает Майлз. «Мэрис отнюдь не была вашим другом», — рявкает Вивиан. «Неужели вас не удивило то, что она оказалась единственной, кого они оставили здесь живой? Потому что она всегда была верна Сайрусу». Она опускает взгляд на Луку. «Как и мы сами до сих пор». «Вам надо уходить», — настойчиво повторяет Майлз. «Сайрусу нужна Грейс, и он ни перед чем не остановится, чтобы заполучить ее». С этими словами он одной рукой обнимает свою жену, а другой — тело сына, и они вместе переносятся из комнаты к порталу на кампусе школы, через который прибыли сюда, а мы продолжаем стоять над трупом Мэрис. Глядя, как вокруг ее бездыханного тела разливается лужа крови, я чувствую бегущий по спине холодок. Как же этот мир жесток и беспощаден. И следующей его жертвой могу стать я сама.